Вторая дорожка третьей кассеты. Катастрофа произошла в воскресенье в выходной день. Посидев еще какое-то время, Андрей Николаевич, тяжело вздохнув, сказал: «До утра никуда не едем», и пошел в свой номер. После гибели Максима Горького был построен его единственный дублер – гигантский пассажирский самолет ПС-124 Ант-40 БИС Л-760. Эта машина летала на линии Аэрофлота «Москва-Минеральные воды» до 1941 года, перевозя по 64 пассажира. Самолет оснащался уже шестью более мощными двигателями – М-34, ФРНВ. Тандемная установка была убрана. А с 1940 года АМ-35 мощностью 1200 лошадиных сил. В годы Великой Отечественной войны этот самолет использовался для перевозки грузов и был разбит на посадке в Ташкенте в декабре 1942 года, налетав всего 272 часа. Приходилось слышать мнение, что в условиях все более обострявшейся международной обстановки основные усилия необходимо было сосредоточить на проектировании и строительстве боевых самолетов, что полеты Максима Горького отдавали показухой и привели к напрасному расходованию средств. Но утверждение людей в вере в отечественную авиацию, рост авторитета летного труда и международного престижа Советского Союза невозможно оценить в финансовых терминах. Практический опыт, полученный при постройке и испытаниях Максима Горького, обобщенный в ЦАГИ, был использован и при строительстве четырехмоторного П-8, и при строительстве послевоенных гигантов ВКБ Туполева и Ильюшина, Мясищева и Антонова. В феврале 1935 года, когда Максим Горький еще совершал демонстрационные испытательные полеты, руководство Союза СССР направило правительственную комиссию из 17 специалистов, руководимую Туполевым, для ознакомления с авиационной промышленностью США. Одновременно комиссия выполнила и поставленную перед ней задачу по выбору и закупке лучших образцов американской авиационной техники. По ее рекомендации была куплена лицензия на изготовление самолета DS-3, впоследствии Ли-2, с отработанным плазово-шаблонным методом производства самолетов, широко использованным при массовом выпуске самолетов во время Великой Отечественной войны и после нее. Мы там приобрели ряд лицензий, в том числе и для некоторых специалистов производств, вспоминал позднее Туполев. Не смогли мы приобрести лицензии на крупное серийное производство металлических конструкций, потому что Aluminium Company запросила от нас за лицензию по организации технической помощи по алюминию 100 миллионов долларов. В то время доллар был дорогой, и трата 100 миллионов для Советского Союза это было просто недопустимо. Так как купить лицензию на металлические конструкции было невозможно, то было принято другое решение – заказать аванпроект по созданию завода по разработке металлических конструкций для дюралюминия по самым последним методикам, по которым работают сейчас американцы. Заказать такой аванпроект, в который бы входило все лучшее на то время оборудование. Стоимость этого проекта была какой-то малой долей стоимости всей лицензии. А на деньги, которые нам были отпущены, мы купили оборудование, которое входило в эти самые последние проекты и которого хватило у нас в Советском Союзе для того, чтобы оборудовать два новых завода по изготовлению дюралюминия и полуфабрикатов самыми последними методами. Это помогло, собственно говоря, и обеспечило становление металлического самолетостроения в крупной серии. М.А. Тайц, входивший в состав комиссии, вспоминал: «Часто докладывая Андрею Николаевичу об увиденном и услышанном за день, я был поражен его широким кругозором, умением быстро вникать и охватывать основное существо нового для него вопроса, связанного с эксплуатацией самолетов. Его заинтересованностью всем новым, имевшим отношение к авиации, быстротой реакции и принятия решений. Как-то я рассказал ему, что американские аэродромы оборудованы телетайпами. Андрей Николаевич, выяснив назначение и методы использования телетайпов на аэродромах для передачи метеосводок и телеобслуживания самолетов на трассах, спросил меня: «Надо купить их?» «Да», — ответил я, — «их у нас не делают». «Сколько?» 3, чтобы два установить на какой-либо трассе, а один для изучения. Решение Андреем Николаевичем было принято. «Скажи Соколову Соколенку», фамилия уполномоченного торгового представителя в Амторге, чтобы он договорился о закупке 3 экземпляров телетайпов. Еще до нашего отъезда из США телетайпы были закуплены и отправлены в Советский Союз. Сноска. Амторг. Торговая организация, занимавшаяся как комиссионер-посредник экспортом советских товаров в США и импортом товаров из США в Советский Союз. По возвращении из США члены комиссии широко осветили в статьях состояние самолетостроения и авиационных научно-исследовательских институтов и лабораторий. По результатам этой командировки в нашей авиационной промышленности был внедрен ряд новых технологических процессов, методов исследований и конструкций. Об одной из таких работ вспоминал член комиссии, впоследствии главный металлург завода Головин. Страстный интерес Андрея Николаевича ко всему новому в самолетостроении ярко проявлялся в поездке по Франции и Америке. По возвращении из командировки Андрей Николаевич предложил сразу заняться внедрением ряда новых конструкций и технологических процессов, увиденных во время командировки, в том числе разработкой конструкции сварных баков вместо клепанных. Эта большая работа целиком была сделана силами ОКБ Туполева и внедрена затем в серийное производство. Очень скоро технология сварки, разработанная у Туполева, была внедрена в других конструкторских бюро. Сварные баки эксплуатировались во время Великой Отечественной войны на всех боевых самолетах. Решение новых проблем силами своего коллектива, когда специализированные институты или организации не брались за их решения, считая трудными или невыполнимыми, было характерной особенностью творческого метода Андрея Николаевича. Доказав у себя в ОКБ или на заводе, что проблема решаема, он открывал путь к ее реализации в масштабе страны. Так было с использованием металла в конструкции самолетов после успешного применения в аэросанях и глиссерах, с внедрением электрохимической защиты металла от коррозии, с созданием советского воздушного винта изменяемого шага, с внедрением атомно-водородной сварки, стального литья, магниевых сплавов. Так создавались конструкции и технологии изготовления мягких топливных баков. Для этого был создан специальный цех. Герметизирующие материалы, обтекатели радиолокационных антенн. Так появился целый ряд новых материалов и технологических процессов. Государственный размах, широта мышления, огромный организаторский талант и успехи, достигнутые Туполевым в самолетостроении, были высоко оценены наркомом Орджоникидзе. Видя в Туполеве руководителя государственного масштаба, способного обеспечить быстрый подъем нашей авиационной промышленности, Орджоникидзе предложил ему занять пост главного инженера Главного управления авиационной промышленности, ГУАП. Как вспоминал Андрей Николаевич, Орджоникидзе неоднократно предлагал ему занять этот пост, однако он отказывался, отвечая: «Я конструктор и хочу быть конструктором». «Когда я в третий раз пришел к нему», — вспоминает Андрей Николаевич, — он говорит: «Ну что ж, если ты не хочешь нам помочь, тогда иди работай конструктором». При такой постановке вопроса я сказал: «Товарищ Серго, если вы считаете, что я так вам нужен, то я согласен». 5 января 1936 года Туполев был назначен первым заместителем начальника ГУАП и главным инженером Народного комиссариата тяжелой промышленности, НКТП. При этом он был оставлен главным конструктором и руководителем отдела опытного самолетостроения ЦАГИ. На посту первого заместителя ГУАП Андрей Николаевич продолжил дела, начатые еще Барановым. «Я стал работать по промышленности», — вспоминает Андрей Николаевич. «Трудно было, очень трудно. Помню, мы с Кагановичем приехали на один из больших комбинатов, создававшихся еще при Петре Ионовиче. Больше половины строительства было законсервировано. Петр Ионович задумал создать этот комбинат из ряда заводов: авиационного, самолетного, моторного, агрегатного и завода каких-то деталей. После гибели Петра Ионовича строительство большинства из них не было начато. Походили мы с Кагановичем по этому заводу, и он меня спрашивает: что же делать? Я говорю: восстановить, что было задумано. И такое решение было принято. Вот что здесь характерно. Когда подняли чертежи моторного завода, вся документация оказалась полностью на уровне дня. Не потребовалось ни одного нового чертежа, чтобы создать этот завод и восстановить все оборудование так, как оно было задумано при Петре Ионовиче Баранове. Настолько велик у него кругозор, настолько правильно и широко он мыслил. За год и 9 месяцев с начала 36 по октябрь 37 года, который Андрей Николаевич был в руководстве ГУАП, возобновляется строительство авиационных промышленных комплексов и организуется строительство новых, реконструируются старые заводы. Это существенно упростило во время Великой Отечественной войны перебазирование авиационной промышленности и ускорило налаживание массового выпуска авиационной боевой техники в городах Сибири и Урала. Орджоникидзе поддерживал энергичные усилия Андрея Николаевича, направленные на достижение нашей промышленностью мирового уровня, дальнейшее развитие серийного производства, широкое внедрение новых технологических процессов, развитие авиационной металлургии. «Нужно было развивать заводы и людей», — вспоминал Андрей Николаевич, «готовить не только инженеров, но и рабочих. Заводы еще не начали работать, и не потому они не начали работать, что не было станков, что не было чертежей, а потому что не было таких людей, которые могли бы работать. Все думали тогда, что можно заменить директора, и все будет в порядке. Но дело было не в этом. Надо было подготовить людей, которые могли бы все сделать. Эта работа была широко развернута в Советском Союзе, и это дело крепко осознала наша партия. Но в то время в Америке не было большого производства самолетов, зато было массовое производство автомобилей. И надо было суметь сюда, к нам, привезти американскую технику таким образом, чтобы на базе автомобильной техники мы смогли бы сделать то, что нам требовалось в авиации. Я должен сказать о том, что в это время трудно было осуществить перенесение американской техники сюда, к нам. И не потому, что мы не осознавали, что это надо сделать. Мы это осознавали. Но в то время у Сталина было такое убеждение, что мы сами настолько сильны, что решительно все станки сможем сделать сами. И вот когда я пришел к Серго Орджоникидзе и сказал ему, что надо закупить за границей специальные станки, то Серго прямо мне сказал: «Товарищ Туполев, я не смогу вам в этом помочь». Я ему говорю: «Но вам ясно, что так надо?» Он сказал мне: «Я думаю, что вы правы, но помочь не могу. Сталин убежден, что мы все сейчас имеем, все можем сделать сами». Я докладывал Сталину о покупке этих станков, о том, что нам нужно 3,5 миллиона долларов на станки, но он сказал: «Почему? Мы все можем сделать сами». Я сказал, что это не так. Он поручил создать комиссию, которая установила, что таких станков мы не делаем. Это была первая ласточка, когда мы получили 3,5 миллиона долларов на развитие авиации. Прошло полгода, и мы уже имели 70 миллионов долларов на приобретение станков. Мы приобрели 20 тысяч станков, включая такие, на которых строилась и автомобильная промышленность, и оборудование, на котором можно было массово строить самолеты. Морские лодки, разведчики, крейсера. Летающая лодка МДР-4 стала первой и единственной туполевской машиной такого класса, принятой на вооружение. Все остальные лодочные гидросамолеты, созданные этим коллективом, остались лишь опытными образцами. Строго говоря, лодка эта не совсем туполевская. Ее родословная происходит от самолета МДР-3, спроектированного в морской бригаде ЦКБ на заводе номер 39 имени Минжинского под руководством Четверякова. Работы над новым дальним разведчиком велись там с весны 30-го года. Машина имела фирменное обозначение «Самолет-11» и военное «МДР-3». В ее чертах просматривалось много общего с немецкими лодками «Рорбаха» и туполевским «Ант-8» «МДР-2». Но и отличий было немало. Толстое крыло лежало на лодке сверху, но являлось не свободно несущим, а подкосным. Между двумя килями хвостового оперения находился стабилирон. Эту идею, как и крыло, заимствовали у бомбардировщика ТБ-5. МДР-3 оснащался 4 немецкими моторами БМВ-6, размещенными тандемно в 2 установках, каждая из которых располагалась над центропланом на невысоких фермах. Для обшивки крыла в основном использовалось полотно, и лишь центроплан сверху покрывался гофрированным дюралем. У концов центроплана крепились 2 поплавка, обеспечивавших поперечную остойчивость гидросамолета. Лодка выполнялась цельнометаллической. Конструкция являлась достаточно традиционной. Силовой набор состоял из кильбалки, кильсонов, стрингеров и шпангоутов. К бортам должен был приклепываться фальшборт, предохранявший от повреждений при ударах о причал. Лодка делилась на 6 водонепроницаемых отсеков. В экипаж МДР-3 входили 7 человек. Вооружение состояло из 4 установок со спаренными пулеметами ДА калибра 7,62 и 2 250-килограммовых бомб на наружной подвеске. В январе 1931 года модель МДР-3 испытывали в только что построенном гидроканале ЦАГИ. Результаты протасок обнадеживали. Обводы лодки подобрали удачно. Весной того же года началось изготовление первых узлов опытного образца самолета, а в декабре его постройку уже закончили. Первый полет совершил летчик-испытатель «Бухгольц» 15 января 1932 года. На борту находился и Четверяков. На заводских испытаниях МДР-3 неплохо вел себя на воде, оказался устойчивым в полете, посадка выполнялась без проблем. Но военных не могли удовлетворить малая скорость, низкая скороподъемность и небольшой практический потолок. Выявились и просчеты конструктивного порядка. В частности, воздушный поток от тандемных винтов вызывал тряску хвостового оперения. МДР-3 забраковали, хотя он уже закладывался в планы серийного производства. Хотели строить до 200 штук в год. Но поскольку машина имела целый ряд положительных качеств, таких как большая дальность и длительная продолжительность полета, конструкцию решили дорабатывать. Но эту работу поручили не Четверякову, а самому сильному тогда конструкторскому коллективу страны КАСОС ЦАГИ во главе с Туполевым. Переделкой МДР-3 занялась бригада, руководимая И.И. Погосским. В КАСОСе имелись свои наработки по большой летающей лодке. В мае 29 года инспекция гражданского воздушного флота предложила ЦАГИ свои требования к пассажирскому гидросамолету с 3 двигателями по 300 лошадиных сил. Подразумевались французские «Гномрон Титан» или американский «Райт J6». С предварительным проектом заказчик смог ознакомиться уже в июле того же года. Это был свободно несущий моноплан с 3 моторами, стоявшими на пилонах над центропланом. 2 двигателя имели тянущие винты и 1 толкающий, но в целом требования ГВФ туполевцы сочли нереальными. Работы по этому проекту прекратились. В 1931-32 годах разрабатывался военный вариант этой же конструкции с гораздо более мощными двигателями М-34 и всеми тянущими винтами. Это был морской разведчик-бомбардировщик, вооруженный 5 пулеметами, 20-миллиметровой пушкой и способный нести до 2000 килограммов бомб. Но дело опять окончилось проектом. И вот в феврале 1933 года КАСОС приступил к проектированию модернизированного варианта МДР-3, получившего в ЦАГИ обозначение Ант-27. Поскольку предусматривались очень большие изменения, то управление ВВС, УВВС, в ведении которого тогда находилась морская авиация, тоже изменила обозначение машины на МДР-4. Доработка превратилась в создание нового самолета, совместившего черты туполевских проектов и МДР-3, от которого сохранились лишь общие обводы лодки. Самолет стал 3-моторным, со свободно несущим крылом и однокилевым оперением. Высоко поднятый стабилизатор расположили в плоскости осей воздушных винтов, рассчитывая на то, что улучшение обдувки оперения избавит от тряски. По сравнению с МДР-3 площадь крыла увеличили на 25 квадратных метров. Стабилирон больше не требовался, поскольку сам стабилизатор выполнили с изменяемым в полете углом установки. Новое крыло состояло из 3 лонжеронного центроплана с дюралевой обшивкой и консолей, обтянутых полотном, что было совершенно нетипично для самолетов Туполева. Концы отъемных частей крыла представляли собой съемные водонепроницаемые отсеки. Ант-27 проектировался в 3 вариантах: дальний разведчик, тяжелый бомбардировщик и пассажирский самолет на 14 мест. У разведчика экипаж состоял из 5 человек. Штурман, он же передний стрелок, 2 пилота, бортмеханик и кормовой стрелок. В варианте бомбардировщика добавлялись еще двое. Радист-бомбардир в передней кабине и стрелок пушечной установки. В целом, по боевым возможностям Ант-27 существенно превосходил МДР-3. Заказчики проект одобрили. На постройку опытного образца отвели срок до 1 декабря 1933 года. Морской авиации нужен был новый дальний разведчик и бомбардировщик. Состоявшие на вооружении немецкие летающие лодки «Дорнье-Валь» ДВ давно устарели, несмотря на проведенную модернизацию. Но не все в руководстве вооруженных сил сохраняли уверенность в успешном завершении работы Туполевского коллектива. На состоявшемся 14 марта 1933 года совещании в штабе РККА, посвященном проблемам развития морской авиации, начальник военно-морских сил Орлов, памятуя о предыдущих неудачах при попытках создать отечественную летающую лодку подобного класса, ратовал за покупку в Италии гидропланов-катамаранов «Савойя» С-55. Ему возразил начальник штаба ВВС В.В. Хрипин, считавший создание МДР-4 вполне реальным. В конце концов, за Хрипиным оказалось большинство присутствовавших. Самолет завершили к 7 марта 1934 года и через 3 дня в разобранном виде отправили из Москвы в Севастополь, где находилось морское отделение экспериментально-летных испытаний и доводки «Моэлит» ЦАГИ. Там машину собрали, провели регулировку и подготовили к первому вылету. 8 апреля летчик Ребенко поднял самолет в воздух. Во всех последующих полетах Ант-27 пилотировал А.А. Волынский. В испытаниях принял участие старый друг и соратник Туполева И.И. Погосский, неоднократно лично поднимавшийся в воздух. В целом полеты проходили нормально. Летчики лишь жаловались на поведение самолета при взлете, так как он непривычно реагировал на принятый в то время разбег с раскачкой. 15 апреля 1934 года на взлете на глазах Туполева самолет потерпел катастрофу, и Иван Иванович Погосский, с которым он был знаком уже более 20 лет, погиб. Гибель старого друга, в которой Туполев винил прежде всего себя самого, произвела на него самое тяжелое впечатление. После катастрофы, наспех сдав дела, он уехал из Севастополя, по телефону доложил Орджоникидзе о катастрофе и несколько дней не появлялся в УКБ и не выходил на связь. Это был редчайший, если не единственный случай в биографии Туполева. Установка новых моторов несколько увеличила нагрузки и, возможно, проявились незамеченные дефекты прошивки. Судьба дублера не повлияла на решение о серийном производстве. В начале 1936 года МДР-4, официально переименованный в МТБ-4, морской торпедоносец-бомбардировщик, был официально принят на вооружение ВВС РККА, правда, как переходный. Это означало, что машина будет эксплуатироваться временно, до поступления более современной техники. В качестве таковой рассматривался четырехмоторный Ант-44 МТБ-2, работа над которым уже начиналась. К серийному выпуску МДР-4 стали готовиться гораздо раньше. Еще 31 марта 1934 года ЦАГИ заключил договор с Таганрогским заводом, по которому брал обязательство обеспечить необходимую техническую документацию и оказать помощь в процессе внедрения машины в производство. 27 января 1936 года ГУАП установила заводу новое задание – к концу года собрать 16 лодок. Но предприятие, строившее в основном деревянные самолеты, осваивало МДР-4 с большими сложностями и к Новому году выпустило только 5 машин. Заводские испытания головного самолета начались 29 апреля 1936 года и проходили в 2 вариантах загрузки – разведчик и бомбардировщик. По стрелковому вооружению они теперь не различались. На всех серийных машинах стояли по 3 пулемета «ШКАС». В план 1937 года включили лишь 10 МДР-4. Уже вовсю шла подготовка к приобретению лицензии в США – а с намеченной для производства в Союзе СССР летающей лодкой Consolidated 28, более известной как «Каталина», МДР-4 конкурировать, безусловно, не мог. Таганрогский завод действительно собрал в 1937 году 10 туполевских гидросамолетов. Машины, первоначально оснащенные двигателями М-34Р, позднее были переведены на более мощные М-34РН. По крайней мере, один самолет получил еще более совершенный М-34ФРН. Это был так называемый переходный вариант к модернизированному МДР-4Р, проект которого начали разрабатывать в декабре 1935 года с учетом опыта постройки дублера. Кроме новых двигателей, на нем решили упрочить крыло, заменить полотно на консолях гладкой алюминиевой обшивкой, переделать центропланы поплавки, установить новую пулеметную башню и предусмотрели применение съемного лыжного шасси. Однако позднее МДР-4Р исключили из плана опытного строительства. Летающие лодки, принятые военными, поступили в ВВС Черноморского флота, но сколь-нибудь широкой эксплуатации этих машин не было. В документах ВВС машины этого типа называются как бомбардировщики МТБ-1. Летала на них только 124-я морская тяжелая эскадрилья, базировавшаяся в Севастополе. Ант-22 или МК-1 был двухлодочным цельнометаллическим гидросамолетом с шестью двигателями АМ-34Р в трех тандемных сдвоенных установках на центроплане. Самолет этот уникален, он был крупнейшим из когда-либо построенных самолетов этой схемы. Назначение – морской крейсер, дальний разведчик открытого моря и бомбардировщик. Проектирование вела бригада гидросамолетов «КОСОС» под руководством И.И. Погосского при личном участии Туполева. Андрей Николаевич любил гидросамолеты и всегда подходил к их проектированию с особенным интересом. Работая над гидросамолетами, он говорил, что чувствует дыхание молодости – и называл себя «небоводным», добавляя, что земноводных он перерос. Новая машина получилась большой, взлетный вес до 32,5 тонн, способный брать до 5 тонн бомб, относительно хорошо защищенный, 6 пулеметов и 2 пушки. Отличительные гидродинамические качества, хорошую управляемость и устойчивость не могли компенсировать низкой скорости, около 200 км в час, и скороподъемности. Самолет имел ряд особенностей в схеме и конструкции. Размах и площадь крыла были значительны по сравнению с длиной лодок. Крыло было сделано бипланным расчалочным, чтобы усилить жесткость всей системы. Корпуса лодок имели относительно большую ширину и водоизмещение и при этом сильно развитую притупленную носовую часть, значительно большую, чем требовалось по условиям плавучести. Это обеспечивало отличную мореходность гидросамолета, но увеличивало его массу. Конструктивно лодки были выполнены как поплавки. Нижняя широкая часть их замыкалась сверху водонепроницаемым полом с большими люками для осмотра. Были в них и килевые балки. Лодки были взаимозаменяемы. Часть корпуса лодок выше пола была сравнительно легкой и несла хвостовое оперение. Масса пустого самолета составляла 21,6 тонны, взлетный вес с перегрузкой до 43 тонн. Заводские испытания самолета были начаты 8 августа 1934 года и продолжались до 8 мая 1935 года. Была достигнута скорость 233 км в час, потолок 3500 метров, при наружной подвеске бомб максимальная скорость была 205 км в час, крейсерская – 180 км в час, потолок – до 2250 метров. Испытания показали, что самолет МК-1 обладает хорошими обводами и гидродинамикой, мог взлетать и садиться в открытом море на волне до 1,5 метра, при ветре 8-12 метров в секунду. Выдерживал длительную стоянку на море, буксировку – и мог рулить в еще худших условиях. Однако по своим летным качествам самолет уже не отвечал требованиям ВВС и морскому крейсеру, разведчику и бомбардировщику. Было решено доработать самолет, установить более мощные двигатели с нагнетателями и провести другие мероприятия, но выполнено это не было. Но и без этих доработок самолет имел такие качества, которые позволяли использовать его для установления международных рекордов. Так 8 декабря 1936 года летчики Ребенко и Ильинский поднялись на высоту 1942 метра с грузом 10 тонн, а затем 13 тонн. Это был новый мировой рекорд, увы, вновь неофициальный. При работе над Ант-22 по настоянию Туполева силами ЦАГИ была проведена оценка эффективности винтов в тандемной установке. Туполев, как превосходный аэродинамик, давно сомневался в эффективности толкающих винтов на тандемных установках. Был поставлен эксперимент по оценке эффективности тянущего и толкающего соосных винтов. Эксперимент показал, что в результате воздействия турбулентной спутной струи от тянущего винта на толкающий винт эффективность понижается более чем на 40%. Правда, Андрей Николаевич усомнился в чистоте эксперимента, справедливо полагая, что толкающий винт оказывает также негативное воздействие на винт тянущий, внося дополнительную нестабильность в потоке вокруг него. Тем самым на применении тандемных установок была поставлена научно обоснованная точка. Андрей Николаевич в силу своего характера всегда был готов не только исправить чертеж или обратиться с ходатайством на самый верх, но мог взять молоток и встать к наковальне или часами находиться на полноразмерной деревянной модели самолета, мелом отмечая неудовлетворительные с точки зрения аэродинамики сопряжения форм проектируемой машины. Интересное свидетельство Фетисова, в то время инженера-строителя, о работе с Туполевым при подготовке строительства гидроспуска для испытаний гидросамолетов на Химкинском водохранилище в июне 1936 года. На следующий день я докладывал Андрею Николаевичу о результатах изысканий. Выслушав, он коротко сказал «Едем». Выходя из кабинета, бросил секретарю «Я уехал в Тушино». «Ко мне 3 часов хватит?» «Вполне. Буду через 3 часа». Когда проехали Белорусский вокзал, Андрей Николаевич, повернув в полоборота голову, спросил: «Дорогу знаешь, куда ехать?» «Нет», – растерянно ответил я. «А где ж ты был?» – хмуро спросил он. «Андрей Николаевич, я ехал автобусом по Ленинградскому шоссе, а площадка на противоположном берегу хранилища». «А куда надо попасть?» – вмешался шофер. «В Тушино». «Тогда по Волоколамскому шоссе и сразу за мостом направо». Лицо Андрея Николаевича подобрело. «Где проходил геодезическую практику?» «На Урале, в районе станции Горо-Благодатской». «Как нумеруется квартальный столб на просеках?» «Две смежные цифры низшего порядка указывают на север. Две смежные цифры высшего порядка указывают на юг». «В лесу блудил? Плакал? Приходилось?» «Мне тоже приходилось блудить, пока не узнал это золотое правило». «Андрей Николаевич, а вы откуда так хорошо знаете геодезию?» «Уездный землемер обязан ее знать. Я им работал в ранней юности. Нас рано приучали зарабатывать свой хлеб». Через несколько минут мы были на площадке. Придирчиво осмотрев местность, особенно площадку, спросил: «Профиль снял?» «Снял, посмотрите». Я передал ему миллиметровку с планом и профилем берега и дна будущего сооружения, построенным мною по геоподоснове. Внимательно изучив профиль, он спросил: «Через сколько горизонтали на картах?» «Через 0,5 метра». Профессиональность поставленного вопроса еще раз убедила меня в его хорошем знании геодезии. «Проверим. Плавать и нырять умеешь?» Отплыв 20-25 метров, он нырнул, за ним и я. Вынырнув, спросил: «Достал дно?» «Нет». «Тогда попытаемся стоя». Всплыв на поверхность, тряхнув головой и оглядевшись, я услышал: «Достал?» «Нет». «Плывем обратно». К берегу он плыл сажонками, попеременно выбрасывая правую и левую руки. Я пытался не отставать. Берега он достиг первым. Вернувшись в Москву, Андрей Николаевич отпустил меня обедать. Через 30-40 минут он передал мне техническое задание, напечатанное на машинке, подписанное им. Через месяц мы закончили строительство гидроспуска. Все сооружения были приняты заместителем Андрея Николаевича по гидросамолетостроению А.П. Голубковым. Можно было начинать испытания гидросамолетов в столице. Все выше и выше. До середины 1930-х годов на линиях Аэрофлота использовались в основном самолеты К-5, ХАИ-1 и ПС-9, перевозившие 7-9 пассажиров на расстояние до 1000 километров со скоростью 150-300 километров в час. Пришло время, и они устарели. Аэрофлот требовал новых, более совершенных машин. В 1933 году французскому конструктору Андре Лявилю, работавшему по контракту в Советском Союзе, было дано задание на проектирование пассажирского самолета. Весной 1935-го начались летные испытания машины, получившей обозначение ЗИГ-1. Вначале все шло удачно, но 27 ноября самолет потерпел катастрофу вследствие бафтинга стабилизатора. В это же время Бартини разрабатывал пассажирский «Сталь-7». Пока шло расследование причины катастрофы ЗИГ-1, дорабатывалась его конструкция и изготавливался второй экземпляр, в ОКБ Туполева полным ходом велось проектирование самолета аналогичного назначения. Получение задания на разработку скоростной пассажирской машины совпало с созданием бомбардировщика СБ, показавшего в одном из полетов скорость 404 км в час. Руководитель бригады «Архангельский» решил максимально использовать в новом самолете уже испытанные агрегаты и узлы боевой машины. Подобным путем, позволяющим сократить сроки и стоимость разработки пассажирских самолетов, пользовались и раньше. Так в ПС-9 от разведчика Р-6 заимствовали крыло и винтомоторную установку. Для Ант-14 использовали крыло, оперение, шасси от бомбардировщика ТБ-3. Этим же путем нередко шли конструкторы и в послевоенные годы. Достаточно вспомнить Ан-10, Ту-104 и другие машины. Основной целью, писал впоследствии Архангельский, было создание скоростного пассажирского самолета с тем новейшим оборудованием, которое обеспечило бы наибольший комфорт пассажиру и максимальную безопасность полета. Эти замыслы в значительной степени удалось реализовать в Ант-35. 17 сентября 1936 года газета «Известия» опубликовала рапорт авиастроителей Сталину. Выполняя задания партии и правительства по созданию скоростных пассажирских самолетов, коллектив Центрального аэрогидродинамического института ЦАГИ и завода опытных конструкций сконструировал и построил опытный образец такой машины Ант-35. 15 сентября самолет Ант-35, пилотируемый шеф-пилотом ЦАГИ, героем Советского Союза, товарищем М.М. Громовым, совершил перелет из Москвы в Ленинград и обратно в рекордно короткий срок, покрыв дистанцию в 1266 километров за 3 часа 38 минут со средней скоростью 350 километров в час. Самолет имел на борту 7 человек экипажа и пассажиров. Коллектив ЦАГИ и завода опытных конструкций обещает вам не останавливаться на достигнутом и вести борьбу и впредь за создание самолетов еще более высокого качества, обеспечивающих мощь нашего воздушного флота и оборону нашей великой страны. После успешно проведенного первого этапа летных испытаний Ант-35, ЦАГИ-35, позволившего принять решение о демонстрации его на 15-м авиационном салоне в Париже, новый самолет передали на опытный завод для дооборудования кабины, упрочения некоторых элементов конструкции, а также замены двигателей «Гном-Рон-14К» на лицензионный двигатель М-85. В ноябре 1936-го экипаж в составе Громова, второго пилота Корзинщикова, штурмана Данилина, механика Аникина в сложных метеоусловиях совершил перелет по маршруту Москва-Кёнигсберг-Кёльн-Париж. На авиационном салоне Ант-35 получил высокую оценку. Оказалось, что из 10 представленных транспортных самолетов Ант-35 и французский Бреге-470Т имеют самые высокие летно-тактические характеристики. Ант-35 отличался не только высокой крейсерской скоростью. Он мог продолжать полет на одном моторе, что повышало безопасность полетов. Оценивая результаты выставки, английский журнал Flight писал: «Из представленных гражданских самолетов наибольший интерес представляют два русских Ант-25 и Ант-35, которые показали, что два последних года Россия шла по пути технического прогресса. Посетивший выставку президент Франции и министр авиации обратили особое внимание на комфорт Вант-35, где кабины пилотов и пассажиров отапливались и вентилировались, причем пассажиры имели индивидуальную вентиляцию и освещение. Однако Ант-35 не удовлетворял главного заказчика – компанию «Аэрофлот». Среди недостатков отмечалось, что высота салона не позволяла пассажирам перемещаться по нему в полный рост. Второй экземпляр самолета, получивший обозначение Ант-35-бис, отличался большей длиной и высотой фюзеляжа. Вместо двигателей М-85 установили более мощные М-62-ИР с границей высотности около 1500 метров. В 1937 году после ареста Туполева этот самолет под обозначением ПС-35, пассажирский самолет, был запущен в серию на заводе номер 22. Первоначально планировалось выпустить 150 машин, затем их число сократили до 50, но и этот план остался на бумаге. Всего было построено 9 самолетов. В период с 1938 по 1941 год ПС-35 эксплуатировались на линиях Москва-Львов, Москва-Одесса, Москва-Ленинград. 1 сентября 1937 года начались полеты на линии Москва-Рига-Стокгольм, затем на линии Москва-Прага. Начиная с ПС-35, в состав экипажей самолетов Аэрофлота стали включать стюардесс. Первой стюардессой Аэрофлота по праву можно считать Э. Городецкую, первоначально зачисленную, правда, на должность кладовщицы. В годы Великой Отечественной войны ПС-35, как и все его крылатые собратья, были переведены на военные рельсы. Пилотируемые летчиками гражданской авиации, они доставляли срочные грузы и пассажиров на прифронтовые аэродромы. В довоенные годы требования к самолетам очень быстро менялись. Главный акцент делался на скорость, что объясняется низким процентом пассажирских перевозок Аэрофлота. В 1934 году, когда началось проектирование Ант-35, был объявлен конкурс на скоростные пассажирские самолеты. Согласно тактико-техническим требованиям, максимальная скорость машин этого класса должна достигать 400-420 км в час. Особенностью самолетов ЗИК-1, ПС-35, Сталь-7 была предельно обжатая площадь поперечного сечения фюзеляжа, сделанная для снижения лобового сопротивления. В конце 30-х годов требования к пассажирской машине еще раз изменились. В соответствии с ними была закуплена лицензия на производство американского самолета «Дуглас» DS-3, строившегося в нашей стране под индексом PS-84-LI-2, более полно отвечавшего требованиям Аэрофлота и прослужившего до конца 1960-х годов. При той же мощности двигателей, что и у PS-35, он имел большую грузоподъемность при меньшей скорости. По задумке Андрея Николаевича, самолет этот был дальнейшим развитием РДВВ, но с двумя двигателями. Над проектом такого самолета работала с декабря 1934 года бригада Сухого под общим руководством Туполева. Дальний бомбардировщик Ант-37 ДБ-2, оснащенный двумя звездообразными двигателями Н-85, копия французского мотора «Гнумрон» 14К, мощностью 800 лошадиных сил, поднялся в воздух 16 июня 1935 года. 20 июля в воздухе произошло разрушение фюзеляжа за крылом. Причиной были вибрации горизонтального оперения, вызванные производственным дефектом в подъемнике стабилизатора. Летчик-испытатель Попов и ведущий инженер Егоров спаслись, погиб электротехник. Происшествие было неожиданным и послужило основанием для дальнейших исследовательских работ по флаттеру и бафтингу с целью добиться устранения этих явлений во всяком новом самолете, что явилось де-факто неразрешимой задачей. В самолете-дублере ДБ-2, строившемся почти одновременно, были сделаны силовые зализы крыла и усилен фюзеляж, причем его масса изменилась незначительно. Самолет испытывался в 1936 году в НИИ ВВС и показал дальность полета С 1000 килограммами бомб 5000 километров при средней скорости 213 километров в час. Но для того времени эти качества, кроме дальности, были уже недостаточны, и как бомбардировщик самолет принят не был. 24-25 сентября 1938 года женский экипаж Валентины Гризодубовой, штурман Марина Роскова, второй пилот Полина Осипенко совершил дальний беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток на самолете Ант-37 «Родина». Туполев в то время был в заключении, и эта его машина получила новое название «Цаги-37». За 26 часов 29 минут экипаж Гризодубовой преодолел расстояние 6450 километров по прямой 5910 километров, установив тем самым мировой женский рекорд дальности полета. В том историческом полете не все было гладко. Гризодубова опасалась, что застекленная кабина в носовой части самолета может разбиться при сложной посадке, и поэтому приказала находящейся там Росковой покинуть машину с парашютом. Переносные радиостанции были в то время редкостью, и после прыжка потерявшуюся Роскову искали в тайге 9 суток. Оставшиеся в самолете Гризодубова и Осипенко летели до полной выработки топлива. Им удалось совершить посадку на поверхность замерзшего озера без шасси, практически не повредив самолет. Позднее муж Гризодубовой, летчик-испытатель Соколов, перегнал самолет в Москву. За этот рекордный перелет Гризодубовой, Осипенко и Росковой были присвоены звания Героев Советского Союза. Они стали первыми женщинами, удостоенными этого высокого звания. Андрей Николаевич Туполев, находясь вместе с товарищами в изоляции в Болшеве, внимательно следил за полетом по радио и по газетам. По-своему образно и сдержанно он комментировал его, радовался удачному завершению перелета. В становлении бомбардировочной авиации страны ОКБ Туполева к тому времени заняло прочное лидирующее положение. Там были созданы такие этапные для своего времени машины, как тяжелый бомбардировщик ТБ-3 и скоростной бомбардировщик СБ. Коллектив Туполева обладал большими потенциальными возможностями и солидным опытом разработки многомоторных самолетов тяжелого и среднего класса. Проектные работы над самолетом, названным Ант-41, начались в августе 1934 года и велись в 6-й бригаде, которую возглавлял Месищев. Ведущим по самолету назначили инженера Масалова. К тому времени тактико-технические требования к самолетам подобного класса существенно возросли. Это было вызвано не столько улучшением летных характеристик тяжелых бомбардировщиков, сколько быстрым прогрессом одноместных истребителей. Поэтому создание воздушного крейсера довольно крупных размеров, сопоставимого с одноместными истребителями по основным летным показателям и в первую очередь по скорости, представляло собой исключительно трудную техническую задачу. Однако у разработчиков Ант-41 были все основания для уверенности в успехе, ведь не прошло даже года с момента создания двухмоторного бомбардировщика СБ, который по скорости полета не только не уступал, но даже превосходил все серийные истребители и был близок к новейшему из них – скоростному истребителю-моноплану Поликарпова И-16 – еще только проходившему испытание. Один из принципиальных вопросов, от которого во многом зависел выбор основных компоновочных решений и проектных параметров, состоял в определении круга выполняемых боевых задач. Ведь с момента создания первого воздушного крейсера Р-6 прошло уже довольно много времени, и возможности авиации изменились. Основная идея конструкторов – была очень четко выражена в проекте технических требований, направленном Туполевым на согласование начальнику НИИ ВВС. В разделе назначения самолета и его летно-технические качества, в частности, говорилось: самолет должен быть спроектирован таким образом, чтобы он смог силами парковых мастерских при наличии соответствующих запасных частей быть подготовлен для выполнения следующих назначений: крейсера, бомбардировщика, сухопутного торпедоносца. Для всех вариантов назначения самолета должна быть выполнена следующая последовательность тактических требований по степени их важности, огневая защита, дальность, скорость, потолок. После ряда согласований Алкснис в апреле 1935 года утвердил тактико-технические требования к самолету, в соответствии с которыми он был, во-первых, заявлен как легкий крейсер ЛК-4, во-вторых, он должен был быть торпедоносцем, в-третьих, бомбардировщиком. Туполев протестовал, это же самолет, а не лапоть, его нельзя натянуть на любую ногу. Максимальную дальность ЛК-4 военные определили в 3000 км, скорость 300-340 км в час, потолок до 7000 метров. Это были очень высокие характеристики, особенно если учесть, что лучший в то время истребитель биплан И-15 развивал скорость около 370 км в час. В конструктивном отношении наиболее трудная задача заключалась в необходимости разместить внутри самолета торпедное вооружение. Наружная подвеска сильно испортила бы аэродинамику машины и не позволила бы достичь приемлемых летных показателей. В своей записке от 14 декабря 1934 года, направленной Архангельскому, который замещал Туполева во время его командировки в Англию, Месищев писал: «Основной задачей самолета является тактико-техническое совмещение в самолете двухмоторного крейсера, бомбардировщика средней грузоподъемности и сухопутного торпедоносца. В варианте торпедоносца этот тип самолета является впервые реализуемым проектом с большими скоростями, чем имеются сейчас». На разных стадиях проектирования Ан-41 варианты его торпедного вооружения менялись. Если поначалу предполагалось, что самолет должен нести две торпеды массой по 820 кг или одну массой 1700 кг, то затем остановились на одной торпеде «Танф» массой 920 кг. Но даже для нее потребовался бомболюк необычно большой длины 6,5 метров, примерно 40% всей длины фюзеляжа. Ни один самолет, даже самый тяжелый, не имел тогда столь длинного бомбоотсека. Естественно, что в такой бомбоотсек свободно вмещалась и бомба самого крупного тогда калибра 1000 килограммов. Для конструкторов основная трудность состояла в необходимости при минимальных весовых издержках обеспечить жесткость и прочность фюзеляжа, имеющего очень большой вырез в своей силовой конструкции. С этой задачей разработчики Ан-41 справились успешно. В июле 1935 года ЦАГИ закончил полный аэродинамический расчет самолета, после чего на заводе опытных конструкций ЦАГИ приступили к постройке опытного экземпляра. Во второй половине 1935 года, когда проектные и конструкторские проработки Ан-41 вступили в завершающую стадию, требования к самолету со стороны военных были изменены. Теперь основное назначение машины формулировалось как торпедоносец, главной боевой задачей которого было торпедометание по линкорам и крейсерам противника. Как и прежде, торпедометание предполагалось вести с малых высот от 10 до 40 метров при скорости 180-200 км в час. Такие назначения самолета, как крейсер и бомбардировщик, стали считаться дополнительными. Машина получила и новое официальное обозначение от военных Т-1. Изменение основного назначения Ан-41 потребовало проведения дополнительных проектных работ, хотя они и не носили кардинального характера, но все же выход самолета на испытание задержался на несколько месяцев. Правда, эта задержка обусловливалась не только изменением требований к самолету. В то же самое время были также уточнены характеристики разрабатывавшихся моторов М-34ФРН, и появилась необходимость делать аэродинамический перерасчет. В ноябре 1935 года проектирование Т-1 было в основном закончено и составлено его краткое техническое описание. Полным ходом шло изготовление опытного экземпляра. В соответствии с расчетом, Т-1 в сухопутном варианте базирования мог бы иметь максимальную скорость полета у земли, у воды – 358 км в час, а на расчетной высоте 2100 метров 400 км в час, потолок 7000 метров. В начале января 1936 года первая машина покинула сборочный цех ЗОГ-ЦАГИ. Казалось бы, можно приступать к испытаниям, но вот здесь-то конструкторов ждал неприятный сюрприз. В середине 30-х годов скоростная авиация впервые столкнулась с новым явлением – флаттером, необычайно быстрым нарастанием колебаний конструкции, способным за считанные секунды разрушить самолет. Хотя теоретически флаттер уже был известен, но в отечественной самолетостроительной практике с ним тогда еще не встречались, и надежных методов его расчета создано не было. Когда работы по Т-1 шли к концу, инженер экспериментального аэродинамического отдела ЦАГИ Е.П. Гроссман, один из ведущих советских специалистов по вопросам аэроупругости, провел расчеты уже определившейся конструкции самолета на флаттер. И сразу стало ясно, что для горизонтального оперения критическая скорость, при которой возникает флаттер, столь мала, что самолет не мог быть выпущен на испытание. Требовалась полная переделка горизонтального оперения. Только через 4 месяца, когда работы по изменению геометрии и профиля крыла были выполнены, машину выкатили на поле аэродрома. Кроме оперения на Т-1 заменили и винты. Вместо двухлопастных были поставлены металлические трехлопастные винты переменного шага. Для проведения заводских испытаний 28 мая 1936 года самолет перевезли на центральный аэродром, где располагался отдел эксплуатации летных испытаний и доводок ОЭЛИД ЦАГИ. Ведущим летчиком-испытателем назначили А.П. Чернавского. Сначала выполнялись рулежки и пробежки, а 2 июня 1936 года был выполнен первый полет, который продолжался 25 минут и закончился вполне благополучно. Началась обычная испытательная и доводочная работа. Самолет казался простым в пилотировании, обладал хорошей устойчивостью и управляемостью. Только для улучшения поперечного управления понадобилось немного увеличить площадь элеронов. После того, как это было сделано, летчик-испытатель Чернавский 3 июля 1936 года отправился в очередной испытательный полет с заданием замерить максимальную скорость и опробовать самолет на скорости, превышающей максимальную на 15% в пикировании. Этот полет стал для Т-1 роковым. Через 7 минут после взлета самолет разбился в районе подмосковной железнодорожной станции Химки. Экипаж спасся на парашютах и остался жив. Опрос летчика и наблюдателя показал, что на высоте 2900 метров при скорости 260 км в час машина стала сильно вибрировать. Летчик убрал газ и попытался взять штурвал на себя, чтобы перевести самолет в набор высоты и тем самым резко уменьшить скорость. Однако сильная вибрация не прекратилась и буквально выбила штурвал из рук. Экипаж покинул самолет. В этот самый момент правое крыло сломалось, завернулось кверху, и машина перешла в беспорядочное падение. Авария Ан-41 поначалу казалась загадочной. С одной стороны налицо был флаттер, но с другой стороны, критическая скорость флаттера для крыла была намного больше, чем скорость полета самолета перед аварией. По существу, летчик так и не приступил к выполнению задания, требовавшего полета с большой скоростью. В конце концов, пришли к сомнительному выводу, что флаттер крыла был вызван слишком большими люфтами, которые образовались в узлах крепления элеронов, и авария таким образом не являлась следствием каких-то недостатков конструкции самолета. Несмотря на то, что первая опытная машина была потеряна, конструкторы по-прежнему верили в самолет, и работа продолжалась. Провели доработку чертежей и все подготовительные работы для запуска самолета в серию, спроектировали все плазовое и стапельное оборудование. Конец второй дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.